Занялся я своими новыми делами. Обзвонил ребят, собрал их после дежурства в холле домика для гостей и обрисовал обстановку. Сидят, молчат, тише воды, ниже травы передо мной. А в глазах нечто вроде уважения. Не ожидали они от Борьки лоха такого. Тут и корень с налогом нарисовался. Заходит, так это развязно, будто босяк с двумя баксами в пивную. Знает, что я для него только наполовину семерка. Он еще у Сашка числится. С его ребятами налог собирает. Заходит, значит, и небрежно на столик капусту швыряет. Принимай, пескарь, налог. А я пошел. Время мое дорого. С усмешечкой нехорошей, говорит он, и разворачивается, чтобы уйти. Да нет уж, Аркадий, спокойно говорю ему я. Придется тебе подзадержаться. Застывает он, что памятник. И, похоже, в монумент превращается не от моего тона, а от обращения по имени. А я смотрю на него, что на пустое место, совсем как Сашок на меня. Действует, оказывается, такой взгляд еще как. Мое время тоже дорого. Вкратчиво, без нажима объясняю ему. Но это только во-вторых. А во-первых, впредь, Аркадий, друг мой, больше никаких кличек и фамильярных обращений в мой адрес я не потерплю. Чуть ли не слово в слово повторяю ему сентенцию Сашка, только на себя перевернув. И столько в моих словах теплоты дружеской, что корень вмиг сникает, и уже не памятник передо мной стоит, а так тряпка половая, непонятно каким образом в воздухе держится. Нет, это хорошо меня Сашок научил. Не зря классики марксизма-ленинизма наставляли, что учение света не учение тьма. Есть в этом изречении сермяжная правда, есть. А в-третьих, налог ты мне сейчас сдашь не абы как, а по всей форме. Забирай капусту и идем со мной. Заканчиваю я, поднимаюсь и иду в комнату. Краем глаза замечаю, что ребята мои сидят в таком ступоре, будто я только что харю второй раз порешил. Завел я корня в комнату, сел за стол и стал через коммутатор в бухгалтерию названивать. Там меня вначале не поняли, но когда представился, обещали минут через пять своего человека прислать. Сижу я, курю, жду, а корень совсем поплыл. Скрючился на краешке стула, что воробей под дождем, мокрый да взъерошенный. Только тот еще ерепенится обычно, а корень, чувствую, вот-вот оземь грянется. Ох, не то что-то с налогом. Не успел я сигарету докурить, как дверь распахивается, и входит бухгалтер. Длинный, худой, в черном смокинге с иголочки, рубашечка белая со стоячим воротничком при бабочке безукоризненной, на носу очки золоченые, в руках кейс, а морда постная, как и у всех бухгалтеров. В общем, тот еще хлыщ. Садится он на стул, кейс на колени ставит и в меня молча вперяется. Гляделки у него холодные и пустые, что лампочки у машины электронной. Я тоже молчу. Перевожу взгляд на корня и поднимаю брови. Мол, что ж ты, скис? Выкладывай налог. Корень достает капусту, кладет на стол и пододвигает бухгалтеру. Вижу, просто так передать не может, поскольку руки трясутся, потому и двигает. Хлыщ неторопливо ставит кейс на стол, открывает его. И вижу я, что кейс по самую завязку набит электроникой. Достает хлыщ машинку какую-то, берет налог и начинает в машинку баксы небольшими порциями по купюрам разного достоинства совать. Все это происходит в полном молчании. Только машинка стрекочет, да, наверное, зубную дробь корня заглушает. Закончил хлыщ свое дело и вновь в меня стекляшками своими вперился. На $220 меньше обычного, наконец слышу его голос. Скрипуч такой, бесцветный, под стать морде. Я молча перевожу взгляд на корня. Говорят, на Востоке есть пословица, что молчание — золото. Золото не золото, а вот бакса оно к себе хорошо притягивает. Это уж точно. Так это ж... лепечет корень. После разборки 8 челноков с рынка слиняло, 3 раненых, а в 5 киосках автоматными очередями товар попортили. Я опять перевожу взгляд на бухгалтера. Решил с ними в китайского болванчика поиграть. Пусть через меня поговорят, поскольку и тот, и другой только со мной общаются, будто вендетта между ними. — А где отчет? — скрипит хлыщ в мой адрес. — Так это... — лепечет корень, смотрит умоляюще на меня и делает пальцами жест, что, мол, писать ему нечем и не на чем. Выдвигаю ящик стола. К своему удивлению, нахожу бумагу, ручку и протягиваю их корню. Тот зеленеет весь, берет ручку и начинает выводить каракули. И так старательно это делает, разве что язык не вываливает. Тем временем хлыщ прямо в кейсе включает компьютер и начинает щелкать клавишами. Да быстро так, минуты не прошло, как принтер у него зажужжал и бумажку выплюнул. «Распишитесь», — протягивает ее мне бухгалтер. Гляжу на бумажку. Расписка о сдаче налога. Ядрить в корень, корня мать! Все-то в ней указано и расписано. И количество торговых точек на рынке, и их категории, из кого сколько налога причитается. А внизу общая сумма и недостача. Вот. А говорили, что демократия бюрократию напрочь выкорчует. Верь после этого писакам газетным да депутатам думским. Может, в госструктурах такого и нет уже? Того и загнивают, а у нас все четко поставлено. Дебет, кредит, недостача. Подмахни сегодня такую бумажку. И завтра уля-улю. На соловки у нас не ссылают. Познакомился я с бумаженцей сией и в сторону отложил. Вижу, наконец-то ледышки хлыща за стеклами очков изменились, непонимание выражают. Вместе с отчетом подпишу, спокойно объясняю. Хлыщ кивает и снова начинает что-то наяривать на компьютере, как джазист на рояле. Только его музыка сейчас не слышна, но ежели что не так у меня, на кладбище прозвучит. Вымучил, наконец, корень отчет. 7 потов с него сошло. Сидит мокрый, что мышь, мне его протягивает. Прочитал я каракули корневские, с распиской данные сверил и возвращаю отчет. Допиши внизу, какие именно ларьки, продовольственные, промтоварные, налог в этот раз не платили и в каких ларьках какой товар испортили. Затем укажи сумму недостачи и подпись свою поставь, говорю. А сам думаю, неплохой бы из меня бюрократ получился. Жизнь чему хошь обучиться заставит. Корень уже и ртом воздух начинает ловить, что рыба на льду. Но бумажку берет и начинает корпеть и 8-м потом исходить. А у бухгалтера моего уже новая бумажка из принтера выползает, но он мне ее не передает, кладет рядом с собой и начинает на нее баксы отсчитывать. Дописал корень, что я велел. Сверил я данные, нет. Аккурат 220 баксов расписаны. Уж и не понимаю, что это он так мандражирует. Впрочем, не первый день он замужем, то бишь налог сдает. Знает, что почем и все расценки. Ладно, разберемся. Подмахиваю я расписку и протягиваю ее хлыщу. Но холодок внутри меня неприятный такой закрадывается. А не подписал ли я сам себе сейчас приговор? Берет бухгалтер расписку, а мне другую бумажку вместе с баксами, что на нее грузил, дает. «Это ведомость и зарплата вашей бригады». Скрипит он и протягивает третью бумажку. «Распишитесь в получении». «Черт его дери! Контора, что называть, пишет?» Никогда не думал, что бумажная рутина меня коснется. Но делать нечего. Сверяю суммы в ведомости и расписке и подмахиваю и эту бумажку. Но на хлыща смотрю уже с опаской. Сколько там у него еще расписок да циркуляров по мою душу в кейсе? Ведь задавит он меня ими, жабой задавит. «Пересчитывать будете?» — спрашивает хлыщ, и, к моей радости, кейс закрывает. «Нет», — быстро отвечаю, боясь, что он снова кейс откроет и начнет меня бумагами забрасывать. Уж лучше бы сразу гранатами, чтобы, значит, без мучений и особых прикончить. «Хорошо», — он встает. «В В следующий раз прошу меня с отчетом не задерживать. Скрипит на прощание и уходит. Я тоже могу идти? Заискивающе вопрошает Корень. Морда у него по-прежнему зеленая, но держится уже ничего. То есть выносить не придется. Нет, отрезаю я, но разговор с ним не продолжаю, а начинаю с ведомостью знакомиться. Вверху таким-то красивым шрифтом набрано «Ведомость по зарплате бригады строителей». Вот дела, хмыкаю про себя. Они бы еще строителей капитализма написали. Ну, дальше название липовой фирмы, неделя оплаты, месяц, год и наши фамилии с причитающимися суммами. Смотрю на суммы, и в глазах рябить начинает. Ни хрена себе! Теперь понимаю, почему я ведомость никогда не видел и даже не подозревал о ее существовании. Ай да харя! Да если бы я получал столько! Может, и нос в хозяйскую кормушку не совал! Кажется, я начинаю разуметь, почему хозяин меня на харю так легко разменял. В голове мелькает шальная мысль. А что, если и я так, но я ее под люку давлю в зародыше? Второго предупреждения от Бонзы не будет. Да и ребята, когда капусту сполна получат, отношение ко мне немного изменят. Расписывайся и получай зарплату. Пододвигаю ведомость Корню. Он читает сумму и шалеет. Куда только его бледность да растерянность деваются. Слушай, Он спотыкается на слове и поправляется. Борис, может, обмоем это дело? Тут неподалеку тошниловка новая открылась. Харч нормальный, тёлки фирмовые, а? Нет, сегодня не получится. Смотрю сквозь него пустым взглядом. Да и не все мы с тобой решили. Значит так, в следующий раз отчет будешь сдавать вместе с налогом. Ясно? Корень, понимающе кивает и все еще цветет. Ну и надеюсь... Здесь я картинно потягиваюсь, будто с устатку после долгого рабочего дня. Но потягиваюсь так, чтобы пола куртки распахнулась, и была видна кобура на заплечной портупее. Надеюсь я, что на будущей неделе закрытые киоски на рынке откроются и свой должок вернут. Увял Корень по счету раз. Дошло до него, что я его уловку просек, и как рентгенолог его падлу насквозь вижу. «Да-да!» — бормочет, а щека у него дергается мелко-мелко так, будто желе на вилке. «Непременно!» «Ну, если меня понял, то свободен. Отпускаю его, словно грехи прощаю. Ребят, позови зарплату получать». И как он последнюю фразу услышал, «Даже не знаю, так как стартанул при слове «свободен», что твой стратегический перехватчик по команде «час ноль» с 14-кратной перегрузкой и переходом звукового барьера на месте старта. Но ребят мне самому приглашать не пришлось. Передал-таки он мою просьбу, и они по очереди стали заходить за капустой. Врет, наверное, что-то физика о скорости звука.